Глава 4. Виктория. Я сижу у окна в зимнем саду и пытаюсь читать. В последнее время совершенно не получается расслабиться. Сегодня суббота, дом наполнен детскими голосами, но мне удалось укрыться здесь на полчаса под предлогом проверки орхидей. На самом деле я пытаюсь поймать равновесие, которое ускользнуло от меня с той самой минуты, как Мирон отложил наш разговор. Прошло уже 2 дня. 2 дня тягостного молчания, сквозь которое прорывается лишь его деловой тон, когда он отдает распоряжение персоналу или говорит по телефону. Не перестаю думать об измене Мирона и как воспитать детей, если придется с ними расстаться. 6 частей моего сердца. 6 судеб разных человечков зависят от правильности моего решения. Я перечитываю одну и ту же строчку в 5-й раз. Но смысл упрямо не хочет задерживаться в голове. Все мое существо напряжено, как струна, ожидающая щипка. Я чувствую его взгляд на себе еще до того, как он появляется в дверях. Он уже одет. Строгий кашемировый джемпер, темные брюки. Не по-домашнему. Мне нужно в офис. Неожиданное совещание по сингапурскому контракту. Сообщает он, не подходя ближе. Его голос ровный, без капли скрытой вины. Сухая констатация факта. Сглатываю ком в горле. Сколько еще времени он будет держать меня за идиотку? В субботу? Откладываю книгу и смотрю на него, пытаясь разглядеть в его глазах хоть что-то, хоть искру вчерашней неловкости, но там лишь привычная сталь. Кризис не выбирает удобное время. Вернусь к ужину. Он не целует меня на прощание, разворачивается и уходит. Я слышу, как в прихожей ему подают пальто, как за ним закрывается парадная дверь. Тишина, которая наступает после его ухода, кажется еще громче, чем обычная суета. Подхожу к окну и вижу, как его черный «Мерседес» плавно отъезжает от подъезда. За рулем Игорь, его личный водитель. Сердце сжимается от знакомой тоски. Он работает всегда. Я привыкла к этому за 20 лет, но раньше он находил способ дать мне понять, что я и дети — главное. Сейчас этого нет. Есть выстроенная им стена, холодная и гладкая, в которую я упираюсь каждый раз, пытаясь до него достучаться. Марьяна, няня младших, проходя по коридору с корзиной белья, бросает на меня сочувствующий взгляд. Все в доме чувствуют эту странную атмосферу. Они еще ничего не знают, но уже видят трещины. Мне становится неловко под взглядами прислуги. Я хозяйка дома, я должна быть оплотом уверенности и спокойствия, а вместо этого чувствую себя потерянной девочкой. Желая заглушить тревогу, иду на кухню. Лиза, наш повар, замешивает тесто для пирога. «Лиза, я помогу», — предлагаю, уже протягивая руки к муке. «Виктория Сергеевна, да что вы!» Она смотрит на меня с искренним ужасом. «Все готово, все под контролем. Идите, отдохните. Выглядите уставшей». Мне ничего не остается, как с улыбкой отступить. В моем собственном доме мне нечего делать. Я не готовлю, не убираю, не стираю. У меня есть все, чтобы быть декорацией. Красивой, ухоженной, но декорацией. Эта мысль вонзается в мозг, острее, чем когда-либо. Я поднимаюсь в гардеробную, большое, залитое светом помещение, где аккуратно развешаны платья, расставлены ряды обуви. Все это подобрано стилистом, куплено Мироном или мной, но на его деньги. Его деньги. Они везде, они воздух, которым я дышу. Или клетка, в которой я живу. Я больше не знаю. Взгляд падает на забытый на полке с сумками старый смартфон. Не знала, что Мирон до сих пор им пользуется. Беру его в руки, Батарея почти разряжена. Еще одна бесхозная вещь, но уже не в кабинете. Необъяснимое чувство заставляет меня нажать на кнопку включения. Я никогда прежде не проверяла его вещи. Никогда. Доверие было тем фундаментом, на котором стоял наш брак, но сейчас этот фундамент трещит по швам в ожидании, кто первый по нему стукнет. Смартфон без пароля, он быстро загружается, листаю иконки приложений. Все как всегда в любом его гаджете. Биржевые сводки, новости, корпоративная почта. Ничего личного. Я уже готова отложить его, когда палец сам нажимает на иконку мессенджера, который мы с ним не используем. Он установлен, но не открыт. Приложение щелкает, открываясь на последнем чате. Имя собеседника все то же. К. И одно единственное голосовое сообщение, пришедшее во вторник, вечером, до того, как он сказал, что задержится на работе. Совещание. Сообщение, на которое он, судя по всему, тут же ответил, но его ответа я не вижу. Там всего три слова, но от них кровь стынет в жилах, и мир сужается до размера экрана. Скучаю. Жду нашей встречи. Сообщение не несет в себе ничего криминального само по себе, но тон — это далеко не тон делового партнера или старого друга. Это интимный, мягкий, полный нежности и ожидания шепот. Голос женщины, знающей, что встречи с ней ждут, поэтому позволяющей себе так говорить. Роняю смартфон. Звонкий стук о паркет кажется невероятно громким. Делаю шаг назад, натыкаюсь на банкетку и плюхаюсь на нее, потому что ноги не держат. В ушах шумит, перед глазами пляшут черные точки. Я дышу глубоко и прерывисто, как будто только что пробежала марафон. Еще одно подтверждение его измены. В этот раз голосом. Осталось найти в нашей спальне чужие трусы или лифчик. Поднимаю смартфон с пола. Сообщение все еще там, черным по белому. Я вглядываюсь в номер. Незнакомый. Куча вопросов в голове. Это та же Карина или есть еще пара Катюш, с которыми он тоже мне изменяет? Неужели я настолько не знаю своего мужа? Сколько лет он мне не верен? Вся наша жизнь — ложь. Достаю свой смартфон и судорожно пытаюсь вспомнить, как проверить номер через интернет. Пальцы дрожат, я промахиваюсь мимо клавиш. Внезапно раздается звонок домофона. Я вздрагиваю так, будто меня ударили током. Сердце бешено колотится, еще немного, и я сорвусь. Голос горничной в двери спокоен. «Виктория Сергеевна, к вам Ольга Викторовна. Охрана спрашивает, пропустить?» «Ольга, моя подруга, еще одна светская львица, сплетница и ходячий таблоид. Все, кроме меня, всегда в курсе всего. Обычно ее визиты меня утомляют, но сейчас появление Ольги кажется спасением. Мне нужны люди, шум, разговоры, все, что отвлечет от ужасной догадки, успевший пустить в мое сердце ядовитые корни. «Проси», — говорю хриплым голосом. Я быстро спускаюсь в гостиную, стараясь придать лицу спокойное выражение. Ольга уже здесь, сбрасывает на руки горничной норковой палантины и дорогущую сумку. «Викуля, родная!» Она пахнет дорогими духами и свежей краской для волос. «Я была недалеко по делу, решила заглянуть. Вы тут в тихой гавани, а в городе такое творится!» Она щебечет, рассаживается на диване и требует кофе. Я делаю знак горничной, и мы остаемся одни. Ольга окидывает меня оценивающим взглядом. «Ты бледная. Мирон все на работе пропадает? Мужики все они эгоисты. Мой-то в Ниццу смотался на яхте друзей катать. Я вот одна скучаю». Подруга говорит без остановки. Я киваю, сжимая в кармане домашнего костюма смартфон. Знаю, что она в курсе измен Мирона. Нужно спросить, но язык не поворачивается. «Оль», — наконец выдавливаю я, — «ты не слышала ничего про Мирона?» Она сразу замирает, ее глаза, обычно бегающие по комнате в поисках деталей для пересказа, становятся пристальными, серьезными. «Почему ты спрашиваешь?» Голос подруги теряет легкомысленные нотки. «Просто он какой-то странный в последнее время. Мне показалось, я запинаюсь, не в силах договорить. Ольга смотрит на меня несколько секунд, потом тяжело вздыхает, достает смартфон с алмазными стразами на чехле и начинает листать экран. «Викуля, ты же знаешь, я не люблю нести всякий бред. Сплетни, они такие, но раз ты сама спросила...» Она колеблется, и это пугает меня больше всего. Ольга никогда не колеблется. Неужели у нее сведения не только о Карине? «Ты точно хочешь это видеть? Может, просто забыть? Все равно ничего толком не ясно». «Покажи». Мой голос звучит тихо, но так твердо, что она вздрагивает. Подруга переводит взгляд на меня, щелкает по экрану и протягивает смартфон. «Это вчера вечером выложили в одном паблике. Потом удалили, но скриншоты уже разошлись. Говорят, где-то в Швейцарии происходило, на горнолыжном курорте. Качество ужасное. Может, это похожие люди?» Я беру гаджет в руки. Экран яркий, картинка размытая. Снято издалека на ресторанном балконе. Мужчина и женщина. Он сидит спиной к камере, она напротив него. Они увлечены разговором. На нем темное пальто. Я его узнаю. И часы. Все те же. Его любимые. Патек Филипп. Мой подарок, который он не снимает. Он поворачивается, чтобы что-то сказать официанту. В кадр попадает его профиль. Сомнений нет. Это Мирон, и он улыбается. Так легко, по-юношески увлеченно, как не улыбался мне уже много лет. Моя рука тянется к женщине. Она в темных очках, но у нее открытое красивое лицо, идеальная укладка. И я узнаю ее. Все узнают ее. Все та же Карина Луговая. Телезвезда, икона стиля, королева светских хроник. Подпись под фото жирным шрифтом. Миллиардер Мирон Волков и теледива Карина Луговая. Случайная встреча или нечто большее? Теперь это уже не скрыть и не списать на случайную интрижку. Мир вокруг меня замирает. Звук уходит. Я не слышу больше щебетания Ольги, которая что-то говорит мне, пытается забрать смартфон. Я вижу только эту фотографию. Его улыбку, ее смеющийся взгляд и тот телефон на полу в гардеробной с сообщением: «Скучаю, жду нашей встречи». Все складывается в единую ужасающую картину, на которую я буду вынужден реагировать, больше не спрятаться за неведением. Ольга крепко сжимает мою холодную руку. «Вика, милая, ну что ты? Не вешай нос. Ерунда все это. Кому нужна эта Карина? Мирон не дурак, не променяет тебя на чужую жену. У вас 6 детей, у Карины 2 девочки. Просто бизнес, отдых, светская тусовка. Ты же знаешь, как журналюги любят приврать». Медленно поднимаю на нее глаза, во рту пересохло. Он был в Швейцарии 3 назад. Говорил, что он на переговорах в Цюрихе. Ольга замолкает. Ее уверенности приходит конец. «Ну, Может, переговоры и были, а это так, после. Перевожу взгляд на огромное окно, за которым простирается наш ухоженный сад. Все здесь его. Это дом, это земля, это жизнь и я. Часть этого интерьера. Удобная, красивая, но заменяемая. Один раз может быть ошибкой, в которую суд не поверит, но не во второй. Теперь я знаю, это не усталость, не работа, не легкая интрижка. Это другая женщина. И мой идеальный мир, который я выстраивала 20 лет, рассыпается в прах с тихим шелестом падающего песка.